С нетерпением буду ждать его появления. Малиния удивленно подняла взгляд на безумца, думая, что тот шутит, но, нет, Константин был абсолютно серьезен. Казалось, он был даже рад, что внешний бог гнили был жив и, более того, однажды обязательно вновь попытается прорваться в Междуземье. Безумец. Помешанный на сражениях безумец. Она увидела, буквально почувствовала это еще в момент их сражения, но теперь окончательно убедилась. Малиния опустила голову, после чего произнесла: «Я в неоплатном долгу перед тобой, воин. Моя жизнь принадлежит тебе. Прошу, позволь мне стать твоим клинком, клинком кости, клинок кости». Это прозвучало для погасшего настолько неловко, что ему и впрямь стало неудобно. Впрочем, сдержав маску невозмутимости на лице, Костя невозмутимо произнес: «Как хочешь». Малиния склонила голову еще ниже, не заметив запинки мужчины, после чего медленно поднялась, воззрившись на Мелину и Мелисенту. Первая ее слабо интересовала. Позже она обязательно донесет до нее, что не собирается даже думать о том, чтобы у кого-то что-то отбирать. Подобные чувства были слишком чуждыми для Малинии. Вместо этого она больше хотела сразиться с мужчиной. С другой стороны, вторая. Малиния уже думала было подойти к застывшей Мелисенте, все это время смотрящей на лишенную следов гниения руку, но та вышла из прострации быстрее. Клинок Микелы нет, клинок кости застыла, удивленно вытаращившись на то, как та, кто, пусть по странному стечению обстоятельств, но все же приходилось ей дочерью, счастливо, совсем не скрывая эмоций, расплакалась, едва ли не запрыгнув на не менее удивленного погасшего, поцеловав его, вкладывая столько чувств, сколько Малиния не испытывала от момента появления на свет. Она совсем не ожидала от той, кто родилась из ее сущности, такого. На лице женщины почему-то появилась слабая улыбка. По крайней мере, она прекрасно понимала причину столь яркой реакции. Впрочем, улыбка пробыла на лице Малинии недолго. «Микела, наш брат, он, мой избранник, знает про его планы». Спокойный ответ Мелины, наблюдавший за проявлением чувств Мелисенты, удивил Малинию. Видимо, даже без ее участия все было уже спланировано и решено. Раз так, она поможет иначе. В Святом Древе осталось много слуг, которые пойдут за ней, а значит, и за будущим владыкой Междуземья. Нужно было лишь решить вопрос с гнилью. Источник в виде нее самой освободился, а значит, это будет не так сложно. Уже думая задать вопрос, Малиния решила промолчать и просто наблюдать. Кажется, ей нужно было немного лучше узнать того, чьим клинком она решила стать. Но кое-какие наблюдения женщина уже могла сделать. Погасший падок на женщин, выбравшись из объятий красной как рак несломленной воительницы, мужчина, будто что-то вспомнив, невозмутимо буркнул: «Я сейчас». Тело мужчины исчезло. Не прошло и пары секунд, как он вернулся, но на этот раз с девушкой с повязкой на глазах, явно не до конца понимающей, что происходит. Раз представилась возможность, пора было вылечить и глаза Ирины. К счастью, теперь у мужчины хватало не только силы, но и умение эту силу применить. «Константин», — удивленно пробормотала Ирина. «Где мы?» «Где-то за пределами пространства времени, в логове Пласидусакса», — невозмутимо ответил мужчина. Слепота вайфу была далеко не обычной. Лучше было проводить исцеление вместе, где никто в случае чего не смог бы им помешать. Ирина застыла, а она ведь только хотела выйти на прогулку. Что же, где-то за пределами пространства времени, в тайном логове древнего дракона из легенд, прогуляться тоже неплохо. Девушка улыбнулась. «Я поняла». Малиния вновь перевела взгляд на труп дракона. Ей было интересно, как отреагирует девушка, когда увидит дракона из легенд вживую. Впрочем, не то чтобы это интересовало женщину. Были вещи намного важнее. «Здравствуй, прости, что повела себя столь несдержанно». Спокойный, мягкий, нежный голос смущенной Мелисенты заставил Малинию на миг застыть, после чего встретиться взглядом с Мелиной. Мелисента ойкнула, оказавшись в объятиях той, кого она могла назвать матерью. Мелина понимающе сощурилась. Очарование несломленной красноволосой воительницы. Это было не то, чему они могли противостоять. Удивленный крик Ирины, увидевший труп гигантского дракона, ознаменовал окончание еще одного квеста. Теперь уже, полностью, к счастью или сожалению, Косте нужно было двигаться дальше. Маликет «Черный клинок», хранитель руны предначертанной смерти, некогда преданный той, кому он служил, той, кого мог назвать сестрой, что впоследствии заставило его влачить существование хуже смерти. Верный своему долгу, он ненавидел его, каждую секунду испытывал невыносимый голод, не имея возможности его утолить. Почему Марика разбила кольцо? Почему не сказала ему? Почему не попросила помощи, мучаясь от боли утраты? Мучилась ли она вообще, или же это был просто очередной план, что был обречен на провал с самого начала? Маликет ненавидел королеву, но, несмотря ни на что, наблюдая за Междуземьем сквозь призму проекции, продолжала исполнять свой долг, скрывшись в Фарумазуле, в ожидании очередного глупца, что попытается украсть у него смерть. Погасшая душа. Маликет ожидал, что увидит странного погасшего. Даже через проекцию мог ощутить влияние неземного. Впрочем, одних только пространственно-временных перекатов было достаточно для предварительных выводов. Названный брат богини не хотел сражаться против Константина. Тот смог подарить ему временное облегчение, утолив голод. Он не чувствовал от до ужаса похожего на королеву существа агрессии или алчности. У черного клинка была призрачная надежда на то, что погасший не станет приходить к нему, оставит идею присвоить себе то, что ему не принадлежало. И все же, кажется, он вновь ошибся. Может, решим уже все без сражения? Неожиданный вопрос мужчины заставил скрывавшегося под тряпьем огромного волка застыть. Оказавшись в храме Фарумазулы, он должен был пройти через многих слуг. За спиной погасшей души должно быть немало трупов, и все же, он предлагает ему все решить без сражения? Что за глупость? Зачем тебе понадобилась предначертанная смерть? Костя пожал плечами. Нужно же как-то восстанавливать кольцо. Не волнуйся, я постараюсь аккуратно его достать, мне лишние катсцены с разрушениями не нужны. Все руны вернуть было невозможно. Когда-то осколков было намного больше, но большая часть была утеряна. Практика показала, что, выполняя некоторые условия, можно было породить новые руны, но компенсировать руну, отвечающую за смерть в мире, было далеко не так просто. Беззаботный ответ Константина привел Маликета в ярость. Ярость зверя, посланного великой волей, чтобы он сторожил золотой порядок. Наглый погасший, несущий в себе силу чужого внешнего бога, возомнивший самого себя богом, уже считал себя полноправным королем. Тем, кто собирался строить свой порядок, не интересуясь ничьим мнением. Кем ты себя возомнил, наглый погасший? Прорычал волк. Костя скептично приподнял бровь, понимая, что с его стороны было глупо надеяться на дипломатичный исход событий. По крайней мере, он попытался. Очередной бомж, дорвавшийся до силы. В этом смысл соулслайков. Маликет вновь застыл, удивленно вытаращившись на невозмутимого полуголого мужчину. На этом разговор окончился. Или, правильнее сказать, разговор перешел в более конструктивное русло. Маликет, громогласно зарычав, кинулся на погасшего. Земля затрещала под ногами, усталый зверь замахнулся когтями на мужчину, легко ушедшего от удара, но только для того, чтобы самому ударить покрывшимся золотистым сиянием кулаком. В конце концов, реки крови были уничтожены, а другого оружия у него пока что не было, да и не то чтобы очень нужно было. Едва не отлетев от удара погасшего, увидев перед глазами бесчисленные звезды, Маликет зарычал еще отчаяннее, бросившись с особо яростными, звериными атаками на мужчину. Еще до того, как Костя мимоходом одолел раненого древнего дракона, у него была сила легко победить названного брата богини, впитав же в себя руны существа, что некогда было владыкой. От очередного, особенно сильного удара Маликет отлетел в колонну, едва ту не обрушив. Волк захрипел, почувствовав невыносимую боль. Погасший был слишком силен. Это была не та грубая сила, которой можно было противостоять. А значит, осме, бедный волк, уже хотевший порядочно перейти во вторую фазу, высвободив руну смерти, лишь на секунду увидел появившегося перед ним невозмутимого мужчину, после чего тот влетел в него с ноги, проломив колонну. Костя встал напротив бессознательного противника, так и не дав ему перейти во вторую фазу. «Не только ты можешь плевать на хитбокс колонн 263», — фыркнул мужчина. Рядом с ним возникла Мелина, с небольшой жалостью смотря на несчастного волка. По крайней мере, он все еще был жив, как, впрочем, и остальные слуги, встретившиеся у них на пути сюда. Константин, за редкими исключениями, перестал так легко отбирать жизни у противников. Это не могло не радовать фальшивую служанку пальцев. Вопрос был даже не в том, что жизни в их мире осталось не так уж и много. Просто сам по себе фарм был слишком страшен. Что ты планируешь делать с ним, Константин? Вопрос Мелины заставил мужчину ненадолго задуматься. Ни он, ни Блайт не могут ослушаться установок в голове, а потому сходят с ума, задумчиво пробормотал Костя. «Мне интересно, можно ли их убрать, или хотя бы сделать так, чтобы они не сводили их с ума». Милина, услышав намерение избранника, мягко улыбнулась. Для Кости это были новые механики, поэтому придется действовать крайне осторожно. С другой стороны, потому он и решил первым выбрать именно Маликета. Тот будет уж явно покрепче, чем бедный полуволк, служащий лунной полубогине. Константин удивленно моргнул, достав из одному ему понятного места маленькую куклу Ринни. Та едва-едва заметно подрагивала, привлекая внимание. Судя по всему, и ее квест тоже подходил к концу. Честно говоря, сопротивляться успокаивающей атмосфере внутри замка грозовой завесы Моргакту удавалось совсем недолго. Слишком спокойно, слишком хорошо. Привыкший к гнетущей атмосфере темного фэнтези, полубог впервые за долгое время позволил себе расслабиться, поесть вкусных морепродуктов, надеть нормальную одежду, до невозможного быстро пошитую настоящим мастером, принять горячую ванну, любезно нагретую престола наследником Замогилья, поговорить с теми, кто не видел в нем монстра. И пусть король знамений был не слишком счастлив тому, что никто не видел в нем короля, истинным владыкой все равно был не он, и Моргакт был еще готов принять это, но, видимо, ненормальный погасший не собирался останавливаться на достигнутом, решив окончательно морально добить его. Замок грозовой завесы погрузился в тишину, ведь по нему неспешно, следуя за счастливо улыбающейся Ириной, чьи зеленые, яркие глаза сияли как никогда прежде, шли две красноволосые женщины, обе с протезами, до невозможного похожие друг на друга. Только одна, молодая, пышущая эмоциями, с каким-то детским восторгом осматривающая, пожалуй, одно из самых наполненных жизнью мест в Междуземье. Вторая же одним лишь своим шагом, отдававшим металлическим звоном протезов, создавала гнетущую, холодную, невозмутимую атмосферу. Вид практически здоровый, как никогда крепко стоящий на ногах Малении заставил что-то внутри полубога похолодеть. Их взгляды встретились. Впрочем, разговору не суждено было начаться. Полубоги отвлеклись на сцену. Вышедший встретить дочь Эдгар неверяще уставился прямо в глаза счастливо улыбающейся девушке, столь сильно напоминающие его собственные. Из глаз мужчины пошли слезы. «Ирина, слава солнцу!» Отец, подбежав к дочери, обнял ее настолько крепко, насколько мог, столь крепко, что улыбка девушки стала немного вымученной. Послышался громкий смех Нефели. Маления подняла взгляд на ярко светившее солнце. Чем-то происходящее ей напоминало странный, яркий сон, который могло омрачить лишь осознание того, что совсем скоро она вновь может встретиться с тем, кому поклялась в верности и столь долго служила. Пожалуй, любые возможные разговоры полубогов могли и подождать. Глава 65. Милина ожидала увидеть много способов решения проблемы промывки мозгов, но, честно говоря, творческое видение Константина превзошло все ее самые смелые ожидания. Оказалось, чтобы избавить Маликета от закладок в голове, достаточно было хорошо огреть его по голове. Нет, немного не так, достаточно было правильно огреть его по голове, вытеснив из головы названного брата богини чужеродную силу. Внутренний ученый ум, лоровет и классический трейхардер, решающий вопросы грубой силой, ликовали прекрасной кооперацией. Извлечь руну смерти у мужчины получилось без лишних вопросов, купировав исходящую от нее силу собственным казуальством, приправленным казуальством остальных рун внутри. Могущество руны предначертанной смерти даже сначала немного напрягло мужчину. Она заметно преобладала над остальными, создавая не самую безопасную энергию. К счастью, Константину удалось стабилизировать буйную частицу кольца, а его солнце внутри тела с удовольствием поглощало излишки, как бы намекая, что если руна и дальше будет бунтовать, то имеет все шансы быть переваренной без остатка. Тени богини не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя и осознать, что мир вокруг неуловимо изменился, и, что самое важное, чувство голода, преследовавшее его все это время, если не полностью исчезло, то как минимум ослабло до того состояния, что его можно было игнорировать, не боясь вновь обезумить. «Погасший», — прохрипел Маликет, — «что ты наделал?» Существо перед ним было полностью невредимо, внешне никак не страдая от принятия в себя столь опасной руны. В невозмутимом взгляде мужчины не было и намека на желание уничтожить все, не говоря уже про голод. «Что ты думаешь про великую волю?» Милина прищурилась. Услышав спокойный вопрос Константина, Маликет на миг замешкался, уже думая разозлиться, но, Он остался полностью спокоен. Это не могло не удивить тень богини, даже шокировать. «Я ты». По реакции Маликета мужчина все понял, довольно улыбнувшись. «Когда придешь в себя, забирай своих слуг и уходите отсюда. Тебе здесь больше нечего делать. Теперь ты полностью свободен. Восславь солнце». Гигантский волк вздрогнул, встретившись взглядом с мужчиной. Золотистые глаза погасшего слишком напоминали глаза богини, но при этом полностью отличались, создавая крайне странный, противоречивый эффект. «Ты не могла найти погасшего лучше, Мелина», – прохрипел волк, прикрыв глаза. Ему нужно было немного отдохнуть и многое переосмыслить. Мелина, услышав неожиданную похвалу, гордо приосанилась, блеснув золотистым глазом. «Мой верный спутник, поток, никогда бы не ошибся». Голос прозвучал спокойно, практически нейтрально, но при этом удивительно надменно. На секунду Косте показалось, что скакун внутри свистка скептично фыркнул. «Мне нужно будет сейчас отлучиться, ведьма», — вздохнула Мелина, моментально все поняв. «Прошу, не подда. Вайфу может быть много, но королева будет одна, мили-мили», — невозмутимо буркнул мужчина. Мелина, вновь услышав столь нетипичные слова для Кости, мысленно улетела к звездам. Судя по тому, что увидел Константин, вайфу была довольна ответом. «Я пойду». Так и не дождавшись ответа девушки, мужчина потянулся к потоку благодати. Перед ДЛЦ ему осталось решить всего несколько вопросов. «Ты выглядишь немного разочарованным, Константин». Голос Латины был полон удивления. Как бы не лучше всех осознавая ситуацию, имея самый лучший вид со стороны, женщина не могла понять, почему мужчина чувствовал себя будто бы не совсем в своей тарелке. Часть квеста с путешествием по гнилым болотам, падением с водопада в гробу и сражение против гигантской космической твари 264 были пропущены, печально признался Костя. Что, сидя в колокольчике призыва духов, Латина попыталась осмыслить, что сказал погасший, но так и не смогла. Он был недоволен тем, что не смог пройти по болотам, упасть в гробу с водопада и сразиться против какой-то космической сущности. Нет, первая и последняя женщина даже могла понять, по какой-то причине Константин и впрямь имел некую тягу к болотам, про сильного противника и говорить нечего. Но гроб, водопад, что это вообще должно было значить? Латина серьезно забеспокоилась, что руна смерти могла пагубно повлиять на сознание будущего короля и вернуть ему то безумие, которым он страдал еще совсем недавно. К счастью для альбинорки, Костя, в общем и целом, был скорее в приподнятом настроении, чем нет. Безумнее нынешнего состояния он не собирался становиться. В конце концов, если он останется просто зацикленным на казуальном хардкоре фанатом вайфу, своя концовка не продлится долго. Пройдя по пещере, мужчина вышел к хорошо знакомой картине, увидев окровавленную бездыханную куклу на трупе двух пальцев. К небольшому удивлению Константина, рядом с ней лежал клинок, который он попросил по окончанию квеста вернуть. Ничего не говоря, мужчина отправил то, что должен был вернуть подземным жителям Междуземья, в одному ему понятное место, встав напротив вытянувшей кукольную руку девушкой. Почему-то вблизи мужчине показалось, что безразличная кукла сидела как никогда важно и надута. В руке Кости возникло отдававшее теплом кольцо. Мужчина понимал, что у покровителя одной из лучших вайфу могли возникнуть вопросы к его действиям и попытался напрямую обратиться к нему, но никаких возражений или иных знаков не последовало. То ли Луна была не слишком против его казуальства, то ли, как и было в случае великой воли, почувствовав рыбу покрупнее, просто притаилась, не слишком торопясь распространять свое влияние. Оба варианта Костю более чем устраивали. В крайнем случае он был совсем не против узнать, сколько фаз может быть у Луны. Вероятно, все 4. Встав на колено, мужчина осторожно приподнял вытянутую руку вайфу, надев кольцо. На миг Косте показалось, что он услышал отдаленный довольный потусторонний вскрик, но всего на миг. Окровавленная кукла исчезла и на ее месте драматично возникла новая, полностью невредимая. Такой важно надутой лунной полубогини мужчина еще не видел никогда. «Так это тебе предначертано повелевать моей стомной?» Кажется, на миг Ринни сама удивилась тому, что чуть рефлекторно не сказала. Впрочем, ее голос оставался таким же глубоким и проникновенным. В глазах Константина потемнело. Один из самых важных для соулслайкеров квестов был искажен до основания одной запинкой. «Я же всего лишь один раз, и все же я так рада». Полностью проигнорировала мужчину Ринни, На надутом от важности призрачном лице мелькнуло нескрываемое волнение. «Для меня честь служить тебе». Все произошло практически так, как она и представляла. Костя, на миг сморщившись, натянув на лицо привычную невозмутимость, кивнул. От него сейчас лишние комментарии точно не требовались. Ринни, прищурив призрачное лицо, сложила кукольные руки, настроившись на деловой лад. Теперь и без того уничтоженный одной запинкой квест собирался уйти еще дальше от оригинала. «Я много думала над солнцем, что освещает ночное небо. Ты ведь знаешь, чего я хочу добиться». Раньше она не стала бы обсуждать с мужчиной свое видение. Сначала из-за того, что не могла довериться. Чуть позже из-за того, что мужчина был просто слишком безумным. Ну и из-за доверия в том числе. Еще на моменте сражения с тенью погибели ситуация полностью изменилась. Тем более, Константин знал про ее увлечение, из-за чего просто обязан был взять ответственность. Изначально Ринни считала, что неразговорчивость погасшего могла бы быть даже более предпочтительной, но, по мере того, как мужчина все чаще показывал свою осознанную, разумную сторону, полубогиня переосмыслила свое видение. Умеющий принимать собственные решения мужчина, способный поддерживать с ней разговор на равных, при этом находящийся полностью на ее стороне. Разве это была не мечта? Вероятно, единственным явным недостатком Константина была падкость на женщин, которую он так и не смог в себе побороть, если вообще пытался, но, честно говоря, подобные увлечения слабо интересовали полубогиню, пока он не заходил слишком далеко. Как показала практика, тот, кому она будет служить, был довольно разборчив в том, кого считать вайфу, и, более того, мужчина имел приоритеты, где она стояла если не на самом верху, то где-то совсем рядом, и то из-за того, что одна всеми забытая спектральная дочь богини оказалась слишком мнительной и навязчивой. Это было забавно. Мелина могла быть прекрасным источником вдохновения для ее будущих книг. Почему-то Косте показалось, что одна из лучших вайфу была близка к тому, чтобы надменно, злобно засмеяться. Но, скорее всего, просто показалось. «Я не думаю, что отдаление между Земля от звездного неба закончится чем-то хорошим», прямо ответил Константин. Если бы его внутренний ученый ум, Ларовет, не узнал, что кривая локализация 265 полностью извратила смысл слов девушки, то думал бы, что вайфу хочет погрузить мир во тьму. Порой мужчине казалось, что люди, отвечающие за локализацию Ранни, еще на этапе перевода ее имени почему-то возненавидели вайфу. И почему же, нахохлилась Ринни, не знаешь ли ты, как долго Междуземье находится под гнетом внешних богов? Не хочешь освободить его, помочь удержать расстояние между зрением, чувствами, верой и касаниями? Запереть не значит освободить, пожал плечами Костя. Всегда будут лазейки, через которые кто-то сможет проникнуть в этот мир. Ты лишь ограничишь ту жизнь, что еще осталось в этом мире, отобрав у них возможность развиваться. В понимании Константина вайфу хотела купировать Междуземье от всего, через что могли проникнуть в мир внешние боги. Опуская тот факт, что лунная полубогиня не могла учесть абсолютно все, само существование ограничения негативно повлияет на ту жизнь, что осталось в Междуземье. Это будет такая же стагнация, которой Константин хотел избежать. Не то чтобы концовка Ринни становилась для типичного соулслайкера менее предпочтительной. В конце концов, это единственная концовка, в которой несчастная душа получает возможность остаться с вайфу. Просто сама ее задумка казалась Косте работающей лишь на короткой дистанции. Короткой в контексте мира, в котором время давно остановило свой ход. Конечно же, в далекой же перспективе погасший не видел у такого способа решения проблемы потенциала. «И что же ты предлагаешь своей рабе?» — стал голос Ринни холоднее. «Тема пути была слишком важна для нее. Ты хочешь заменить золото на свет своего солнца, но чем тогда золото солнца будет отличаться от золота великой воли?» Костя вздохнул, заговорив. «Пожалуй, сейчас был один из самых важных и сложных разговоров за все то время, что он был в Междуземье. В каком-то смысле это был отдельный, совершенно уникальный босс. Речь, естественно, не про одну из лучших вайфу, а про разговор с ней». Ринни, сохраняя как можно более надутый вид, слушала внимательно. Видение мужчины серьезно отличалось от того, как видела правление Междуземьем как Марика, так и сама Ринни. Он хотел, чтобы смерть вновь вернулась в мир и живые мертвецы, которых в Междуземье было уже слишком много, смогли получить покой и, наконец, переродиться. Не вернись в их мир смерть, и будет физически невозможно подарить лишенным разума существам новую жизнь. Затем он хотел приступить к поискам всех сколь-либо разумных живых существ и начать постепенно восстанавливать численность населения. После, заняться уже полноценным восстановлением мира, развитием того, что было. В конце концов, погружением в механики, казуальство и поломанный лор. Внутренний ученый ум, лоровет, мужчины, став по ходу прокачки характеристик сильнее, в последнее время слишком жаждал того, чтобы он как можно скорее принялся изучать ранее непонятные механики, работающие на чисто инстинктивном уровне. Главной же гарантией того, что какой-нибудь внешний бог не уничтожит вдруг все, был он и те, кто его окружали, включая лунную полубогиню и ее покровителя. Константин не собирался навязывать солнце так, как навязывало древо Эрты великую волю Марика. По какой-то причине мысль о том, что вокруг будут бегать одни полуголые казуальные трайхардеры, немного пугала его. Погасший рассчитывал на то, что брат Карин вместе с черепахой-собакой смогут помочь ему придать солнцу более классический вид. При этом Константин совсем был не против того, чтобы Ринни, как и хотела того, посещала звездное небо, выходя за пределы мира. В конце концов, потенциальная возможность встретиться с каким-нибудь неизвестным космическим боссом была очень и очень привлекательной. Ринни, дослушав мужчину до этого момента, представив, как в космической бездне наткнется на что-то непомерно огромное, застыла, совсем несмотря на ситуацию под таким углом. Это несовершенный план, появятся проблемы, легко признал Константин. Сначала я совсем не думал над этим, просто хотел выполнить квесты вайфу по-своему и сразиться с боссами. Но сейчас мне кажется, что другого пути уже нет. Десятки, сотни лет стагнирующий Souls-like должен был прийти в движение, даже если не все хотели такого исхода. Эпоха Солнца и Луны, неожиданно произнесла Ринни. На призрачном лице девушки возникло волнение. Казалось, поэтичное звучание эпохи очень сильно ее воодушевило. «Я поняла», — важно улыбнулась полубогиня. «Тот, кто следует дорогой повелителя, не мог выбрать более простого пути. Я знала, что не ошиблась, доверив тебе свою сто судьбу». Бровь Кости дернулась. У одной из лучших вайфу точно были какие-то особые наклонности, связанные далеко не только со скрытым наблюдением. Ринни, слишком погрузившись в мысли, вновь проигнорировала реакцию своего повелителя. «Я думала отправиться в ночное небо, дабы найти свое призвание, но теперь в этом нет необходимости», — важно произнесла девушка. Кукла девушки рассыпалась. Константин почувствовал, как что-то легло ему на плечи. Удивившись, мужчина перевел взгляд на повисшую на нем призрачную девушку. «Очевидно, она решила временно отказаться от кукольного тела. Пока что я лишена живого тела», — глубоким голосом произнесла Ринни, обхватившую погасшего, «как и не имею уникальной формы существования Мелины. Через вместилище я влияю на мир, но пока что в этом нет необходимости, ведь теперь у меня есть повелитель. Ей будет намного удобнее следовать за Константином, не утруждая себя контролем какого-либо вместилища. Благодаря же этому она сможет сэкономить намного больше сил и временно лишиться необходимости впадать в сон. Судя по всему, в совсем скором времени ей впрямь понадобится полноценное живое тело. Раньше в этом не было большой необходимости, оно бы наоборот сделало ее менее мобильной, но теперь ситуация изменилась». Мимоходом мужчина отметил, что кольцо, надетое на куклу, оказалось на призрачной девушке, создавая едва-едва заметное призрачное тепло. Пожалуй, он мог подумать об этом и позже. Вместо этого руки Константина покрылись светом. Мужчина обернулся, обхватив удивленную призрачную девушку руками, совсем как живую, осторожно поцеловав. «Нам нужно идти», — невозмутимо произнес Костя. Теперь, когда квест был завершен, можно было двигаться дальше. Он не мог себе позволить длительных остановок. Лунная полубогиня, едва не потеряв связь с Луной, совсем не ожидав таких действий от погасшего, ничего не ответила, рассыпавшись на звездные частицы. Где-то за пределами материального послышался громкий, совсем не глубокий, высокий потусторонний звук. Костя прикоснулся к плечу, все еще чувствуя, что вайфу никуда не ушла, просто опустилась еще глубже, захотев побыть наедине сама с собой. Откуда-то из нематериального вылетел голубой двуручник 266. Видимо, Ринни хотела изначально передать его более презентабельно, но что-то пошло не так. «Мне еще понадобится твоя помощь», — улыбнулся мужчина, потянувшись к потоку благодати. Ему нужно было убедить Иджи отправиться в замок грозовой завесы, где его не смогут тронуть черные ножи. То, что никто из них так и не появился, наталкивало его на некоторые мысли. Впрочем, уже вот-вот они будут подтверждены или опровергнуты. После, решить вопрос с Блайдом. Константину было интересно, где он все это время был, но мужчина доверял Мелине и не сомневался, что с ним все хорошо. Надеялся на это, по крайней мере, и лишь затем. Костя хотел устроить одной из лучших вайфу сюрприз. Если она сама не хотела встречаться с матерью, то мужчина готов был выступить движущей силой и гарантом. Королева Риннала не заслуживала своей участи, и он готов был сделать многое, чтобы еще немного помочь ей. В конце концов, она ведь тоже была много для кого вайфу побольше остальных вайфу. На лицо погасшего вновь вылезла улыбка. Даже если одна из лучших вайфу будет и не в восторге от воли повелителя. Глава 66. Тяжело передать, насколько удивлен был Иджи, когда перед ним внезапно появился Константин. Вот он спокойно в очередной раз перечитывал книгу, а вот, боковым зрением увидел появление невозмутимой фигуры. Вид едва не подлетевшего малого великана был, по меньшей мере, забавным, но не для издевательства появился Константин, а потому сразу перешел к делу. «Здравствуй, Иджи. Я хочу, чтобы ты отправился со мной в замок грозовой завесы». К чести Иджи, он пришел в себя быстро, окинув погасшего скептичным взглядом. «Чудеса! Ты умеешь удивлять, Константин! Мне жаль!» — чуть склонил голову мужчина. «Просто немного спешу!» Иджи задумчиво почесал шлем, совсем иначе взглянув на погасшего. Пусть у него не было возможности нормально поговорить с безумцем, слухи про Константина были неоднозначными, мягко говоря. Просто назвать Костю ненормальным было слишком неуважительно по отношению к ненормальным. Иджи улыбнулся. Видимо, его опасения по поводу безумия Константина были поспешными. Это не могло не радовать. Вина старика, что он потерял хватку, Константин из погасших. «Тебе ни за что извиняться», — посмеялся гигант. «Как бы я ни хотел ответить согласием на твою просьбу, но я не могу. У меня долг перед госпо». Иджи оборвал себя на полуслове, выпучив глаза на невозмутимого мужчину, над которым воплотился дух Ринни. И даже не это его так удивило, а выражение лица госпожи, обычно холодное, сейчас оно казалось каким-то странно надутым. Нет, конечно же, таким же холодным, как и сама луна, но надутым. Иджи застыл, чувствуя, что пропустил что-то очень важное. И по первым же словам госпожи он это понял. Отныне его слово, мое слово, Иджи. Ты знаешь, что это значит. Призрачная рука как бы ненароком приподнялась, заставив обратить внимание на кольцо. Видя, что его госпожа, сохраняя холодный вид, надулась еще больше, старик едва не снял шлем с головы. Обычно его госпожа принимала такой вид после тайного прочтения, либо, что еще страшнее, написания своих книг. Если госпожа будет теперь всегда такой, то Иджи уже даже не знал, как реагировать. Старого великана пробило на эмоции. Его маленькая госпожа так быстро выросла. А ведь еще совсем недавно она была уверена, что останется одна. Это был тот очень редкий случай, когда слуга был рад, что его господин ошибся. «Хо-хо, получается, теперь у меня нет выбора, господин Константин. Кстати говоря, как вам оружие, которое я сделал?» «Его больше нет», — печально вздохнул мужчина. «Как и нет казуальных рек крови. Судя по всему, ему придется хорошенько выложиться, чтобы компенсировать тому самураю стоимость клинка». «Чудеса», — покачал головой малый великан, примерно представляя, что произошло. «Ничего, сделает еще. Судя по всему, в ближайшее время может прибавиться работенки». И не нужно было говорить, что Иджи был этому очень рад. Он просто умирал от скуки. «В таком случае, отправимся в путь, господин Константин. Можно просто Костя». Старик засмеялся. Мужчина, в отличие от Иджи, таким радостным не был. Ему вновь нужно было посетить замок. Он терялся в нем, изменившийся до неузнаваемости, наполненный многочисленными существами, чьи судьбы в ином случае никогда бы не пересеклись. Квесты были позади, и теперь он даже примерно не знал, как будут развиваться события дальше. С другой стороны, лишь посещая грозовую завесу, мужчина мог собственными глазами увидеть и ощутить те изменения, что он принес в Souls-like, будь то активно отстраивающий замок, что уже начал пропитываться запахом морепродуктов от настоящего мастера, слуги, вечно чем-то заняты анифили, с совсем недавних пор, с детским любопытством разглядывающая всех и вся Ирина, не говоря уже про более одиозных фигур. Пропустить появление мужчины в замке не мог никто. Из-за тебя я оказался в ловушке, Константин из погасших. К удивлению Константина, в голосе Моргота не было злости. Скорее, усталое принятие. Он даже здороваться с ним не стал. Костя пожал плечами. Хорошо выглядишь. Стоило Морготу поменять старые обноски на новую, чистую одежду, с вкраплениями золотистых узоров, как он сразу преобразился, став выглядеть заметно величественнее. Судя по всему, и сам король знамений это чувствовал, оценив важность внешнего вида, то и дело поправляя мантию на себе. В такие моменты погасший искренне радовался, что не заставлял всех становиться потными трайхардерами и раздеваться. Но почему-то ему все равно казалось, что прежде, чем осознал оплошность, он успел сделать нечто ужасное. Моргот, услышав невозмутимую похвалу его внешнего вида, сморщился. Константин удивленно застыл, увидев, как рука полубога погрузилась в грудь, достав из нее великую руну. «Ничего не говори, погасший, она твоя по праву силы. Ты проявил ко мне большое неуважение, заставив собственноручно отдавать ее. Восстанови кольцо». Отдав руну, печальный полубог уже было развернулся, но, что-то вспомнив, чертыхнувшись, обернулся. «И сделай уже что-нибудь со своим портным. Я устал говорить ему, что он не уродлив». Костя моргнул. Отдельную радость ему принесло то, что он нашел в замке Малению и Милисенту, занимающихся на тренировочной площадке. Внезапно обретшая дочь мать с огромным удовольствием показывала, как орудует с клинком, желая передать свою страсть восхищенной девушке. Теперь они могли не бояться хвори и зажить полноценной жизнью. Насколько в Соулслайке жизнь вообще могла быть полноценной, конечно же. Впрочем, уже совсем скоро красноволосые воительницы собирались вновь столкнуться с гнилью, пусть и не в роли жертв. «Мы посетим святое древо вновь», — улыбнулась Милисента, стараясь лишний раз не поднимать взгляд на мужчину. Столь открытое проявление чувств с ее стороны было спонтанным порывом, о котором она не жалела. Просто не знала, что и как делать дальше. Милисента и подумать никогда не могла, что ее жизнь настолько изменится. Пусть она все еще испытывала небольшую грусть по поводу приемного отца и его безвольных кукол, ее сестер, вместо этого она обрела нечто намного более ценное. Девушка вздохнула полной грудью, не чувствуя и намека на боль, лишь приятное тепло. «Я могу попозже отправиться с вами», — нахмурился Константин. Он боялся, что скрипты сгенерируют не лучшую ситуацию. «В этом нет необходимости», — медленно покачала головой Маления, в благодарности за заботу чуть склонив голову. Как оказалось, женщина просто хотела вернуться за слугами и, по возможности, помочь им избавиться от проклятия гнили. Те, кто не были ее источниками, имели намного больше шансов восстановиться. «Хорошо», — не стал настаивать Костя. «Но я хочу, чтобы вы взяли его с собой». В руке Кости возник колокольчик, заставивший Малению удивленно вскинуть брови. Мужчина несколько раз позвонил в него, призвав ложную слезу. Та, невозмутимо проанализировав Малению и Милисенту, незаинтересованно приняла форму Кости. После того, как слеза прощупала казуально хардкорную сущность мужчины, удивить ее было сложно. «Этот колокольчик», — прошептала Маления, после чего так и не озвучила мысль. На миг мелькнувший лик призрачной, хитро прищуренной Ринни, ответил на все возможные вопросы. Маления знала про того, чьим клинком вызвалась стать, еще совсем немного, но чем больше она узнавала, тем больше понимала, с каким чудовищем столкнулась. За короткий промежуток времени погасший безродой племени сделал больше, чем все полубоги вместе взятые за десятки, сотни лет. Малинии все больше казалось, что она так и не дождалась брата, отправившись в вечный, счастливый сон, в котором пришел спаситель, которого уже никто не ждал, кроме, возможно, Мелины. И женщина не хотела, чтобы этот сон заканчивался. Она готова была сделать для этого все. Впрочем, в первую очередь Константин навестил замок не для этого. «Мне кажется, что ты немного перестаралась». Мелина гордо приосанилась, не считая, что сделала что-то неправильно. В конце концов, Блайт был потенциально опасен, и она не могла подойти к просьбе избранника легкомысленно. Правда, больше всего в правильности своих действий ее убеждал холодный, буквально пронизывающий взгляд Ринни, греющий спектральное сердце. Объяснить сомнения Кости и злость лунной полубогини можно было легко. Внешний вид Блайда, начиная с того, что он оказался заперт в клетке, несчастный, так и не осознавший произошедшее полуволк был скован цепями. Старательная фальшивая служанка пальцев даже нашла где-то намордник, не оставив Тенирине и шанса. Про повязку на глазах и говорить нечего. Он чем-то напоминал особо опасного преступника, взятого под стражу, а не обезумевшую жертву. Константин странно покосился на довольную девушку, так и не озвучив появившиеся в голове мысли. Все же, дочь богини не могла не перенять какие-то особенности матери. Нужен был лишь правильный толчок и мотивация. Мужчина подошел к вздрогнувшему Блайду, осознавшему, что кто-то пришел к нему, испуганно замычавшему, словно прошел через пытки. Мелина оставалась такой же невозмутимой, будто ничего не произошло. Для Ринни это стало последней каплей. «Ты поплатишься за то, что сделала с ним». Мелина рефлекторно достала спрятанный клинок. В фальшивую служанку пальцев полетело какое-то заклинание, от которого она увернулась, но только для того, чтобы в нее вцепился призрак полубогини. Не было какой-то изощренной магии, интриг или словесной перепалки, лишь гнев. «Ты». Сущность Мелины была ближе к энергии, чем материи, а потому у Ринни не было никаких проблем с тем, чтобы схватить девушку за волосы. Впрочем, и сама дочь богини не собиралась отставать, схватив уже Ринни за волосы. Призрачная шляпка полубогини была откинута в первую очередь. Уважаемые дочери королевы Ринналы и Марики покатились по полу темницы, стремясь без лишних слов выразить как можно больше накопленных чувств, и теперь даже нахождение погасшего рядом не могло их остановить. Скажем прямо, к этому давно шло. Костя пустым взглядом уставился на вайфу, молча сняв с Блайда повязку. Тот, начав испуганно оглядываться, с ужасом уставился на свою госпожу и Мелину, переведя испуганный взгляд на невозмутимого Константина, пока не запустился скрипт безумия. Блайд только и успел, что-то промычать, как получил по морде пусть и легкий, но удар одного из сильнейших существ Междуземья за все время, моментально отключившись. Энергия Константина проникла в голову полуволка, без лишних вопросов вытеснив ту же установку, что и из Маликета. Принцип закладки оказался таким же. Удовлетворенный Константин присел рядом с отключившимся полуволком, принявшись лениво ждать, пока вайфу решат насущные вопросы. Кажется, это было достаточно важно, чтобы он немного подождал. «У меня к тебе просьба, Константин». Голос Латины немного отвлек мужчину от мыслей. «Что?» Женщина, наблюдая за тем, как две избранницы короля рвут друг на друге волосы, одна, спектральные, вторая, призрачные, неуверенно пробормотала. «Прошу, в случае чего убереги меня от их гнева». Константин моргнул. В принципе, это было и так понятно. Никакого существенного вреда по итогу ни Мелина, ни Ринни не понесли. Мало имея общего с материальным, привести себя хотя бы в минимальный порядок было не так чтобы сложно. Особенно, конечно, Ринни, пронзающий фальшивую служанку пальцев холодным, надменным взглядом. Впрочем, и сама Мелина не отставала, всем своим видом показывая, что они не закончили. «Тебе не нужно было так его сковывать, Мели-Мели», — вздохнул Константин, голыми руками разрывая цепи на бессознательном полуволке. Тот был для Кости уже далеко не таким громадным, как раньше. Мелина, совсем не ожидав, что ее будут критиковать прямо перед ведьмой, недовольно поджала губы. «Про прозвище и говорить нечего, я учту это». Ринни, вновь зацепившись сущностью за тело Константина, приобняв его, холодно улыбнулась. «Тебе повезло, фальшивая служанка, получить милость повелителя». Услышав, как назвала Константина Ринни, Мелина едва вновь не потянулась за клинком, но сдержала себя. Справедливости ради, она могла понять, почему до этого довольно сдержанная в своих высказываниях и действиях ведьма вспылила. Но, осознание того, что теперь она будет всюду следовать за ее избранником, приводило в ужас. До ее появления все было так хорошо. Так и не дождавшись реакции Мелины, Ринни уже думала было исчезнуть, погрузившись глубже в нематериальность, но ее остановила рука Константина. «Я хочу, чтобы ты кое с кем увиделась». Ринни только и успела, что удивленно ахнуть прежде, чем Константин исчез, оставив Мелину и Блайда одних в темнице. Освобожденный как от проклятия, так и от цепей полуволк, схватившись за голову, медленно открыл глаза. «Богиня, мне приснилось, что...» Расплывающийся взгляд Блайда уставился на Мелину, что пусть и выглядело нормально, но... Помятая одежда, немного растрепанные волосы и небольшой синяк под глазом лучше всего говорили о том, что только что произошло. Видя взгляд Блайда, Мелина сжала губы. «Я проведу тебя к Эджи». Блайд, видя, как невозмутимо вышла из узилища сцепившаяся с его госпожой фальшивая служанка Пальцев, облокотился на стену, с испугом уставившись на цепи. Единственный вопрос, который преследовал полуволка, был, что произошло. Его квест, пусть и немного нетипично, тоже полностью подошел к концу. Могла ли Селлина облегчить участь королевы Ринналы? Могла, и она облегчила. Чародейка оказалась прекрасной слушательницей, не стесняясь и сама говорить. Чем больше Риннала говорила и слушала, тем больше понимала, что вечно умирающие и рождающиеся вновь дочери, ее милые дети, были неполноценны. Они не могли помочь ей, в каком-то смысле, лишь усугубляли положение. Поддавшись внутреннему наитию, передавая руну погасшему, что, сам того не понимая, дал обезумевшей от горя женщине искру надежды, она быстро вновь утонула в одиночестве, которое теперь не могли скрасить даже куклы. Риннала слышала их голоса, постоянно чувствовала желание вновь обратиться к силе руны и вновь вдохнуть в них подобие жизни, но не могла. Детский смех преследовал ее, не пропадая даже тогда, когда она закрывала уши и начинала бессильно кричать. Неожиданная забота вновь пришедшего погасшего и, что особенно важно, последующие появления Селлины сильно помогли ей, но это не могло исцелить те раны, что испытала королева, лишившись фактически всего. Зато могла встреча с той, кем Риннала дорожила больше всего, ее милой дочерью, убившей себя самым ужасным из возможных способов. Селлина умела скрывать себя, и умела хорошо, но, кажется, она превзошла саму себя, умудрившись выскользнуть из крепких объятий королевы прямо у нее из-под носа так, что она этого даже и не заметила. С другой стороны, от нее и не требовалось много телодвижений. Все внимание на себя переключила другая особа. Ни о каком побеге не шло и речи. Только осознав, в насколько веселую ситуацию попала, чародейка скрылась за многочисленными книгами, выглянув из угла, словно только нашкодившая кошка. И Селлину можно было понять. Не каждый день появляется возможность увидеть такое представление. Паника. У Ринни, гордой, холодной, расчетливой, безжалостной к врагам неземной полубогини начался настоящий приступ паники, стоило ей осознать, куда Константин ее притащил. Полный шока взгляд королевы, направленный на нее, сводил Ринни с ума, едва не заставив испуганно закричать, совсем как непослушную маленькую девочку, только-только застуканную за чтением книг в библиотеке семьи. Хватка Константина была слишком крепкой, она не могла вырваться. Рин не боялась встречи с матерью. Изначально она не могла раскрыть себя, но потом прошло слишком много времени и, видя состояние матери, полубогиня просто не нашла в себе силы объявиться. Думала, что уже было слишком поздно, что не имела права на искупление, боялась его, но у Кости были на этот счет свои мысли. Ничего не говоря, мужчина протянул девушку в руки застывшей королевы. В обычном случае призрак, тем более лунной полубогини, легко бы мог избежать хватки материального существа, но руки королевы покрылись казуальной энергией столь концентрированной, что даже Костя на миг почувствовал, как от потенциальной атаки по площади с такой концентрацией силы будет тяжело перекатиться. «Моя доченька, где же ты пропадала?» От тона королевы мурашки по коже прошли даже у Селлины, не говоря уже про полубогиню, оказавшуюся жертвой объятий матери. «Я, прошу, ничего не говори, милая», лишь крепче сжала дух дочери Риннала. «Прошу», Костя улыбнулся, «мне нужно ненадолго уйти, я скоро вернусь». Ринни жалостливо потянулась к погасшему, но королева не отпустила дочь, лишь крепче обняв ее. Безусловно, у лунной полубогини были силы вырваться, но она просто не осмелилась бы применить силу против матери. «Да, конечно, милый. Спасибо тебе, спасибо». Ринни, услышав шепот матери, размякла. Чувствуя, как трясутся призрачные руки, девушка, совсем как Селлина, перестала пытаться вырваться, позволив себе утонуть в объятиях матери. Ту совсем не смущало, что она была в виде призрака. «Прости». Одно такое простое, но вместе с тем до невозможного сложное слово сорвалось с губ девушки. Все же, она была далеко не самой послушной дочерью и даже в такой мелочи не смогла полностью послушать мать. Впрочем, Риннала не была против. «Ты опять потеряла свою шляпку, милая, ты ведь так их любишь, совсем как Ринна 267. Не волнуйся, я найду тебе новую. Прошу, ничего не говори Ринне, что так и не успела воплотить новую призрачную шляпку, потерянную в ходе ожесточенной битвы против Мелины», сморщилась. Кто бы мог подумать, что тот, кого полубогиня назовет своим повелителем, столь быстро воспользуется своим новым статусом. Нахальный, беспардонный, грубый, фальшивый, погасший безродой племени. Чего еще стоило ожидать от него? Пожалуй, в данной ситуации Рин не смущало по-настоящему только одно. Со шкодливой улыбкой, наблюдающая за представлением, Силлина застыла, неожиданно встретившись взглядом с призрачной полубогиней. Константин действовал быстро, появившись перед чародейкой, схватив ту за руку. Фигуры мужчины и женщины исчезли, отправившись в одному погасшему понятное направление. Чем лучше Костя понимал характер Силлины, не прогибающейся полностью ни под какими опасностями, тем больше он понимал, каким образом она докатилась до концовки диска шара. Такими темпами эта концовка была неизбежной, сколько бы усилий он ни приложил. Перед небольшим походом в ДЛЦ ему осталось решить всего несколько дел, и мужчина очень надеялся, что часть этих дел сами соизволит показаться. Но, по какой-то причине, у Кости не было сомнений, что ему так просто не дадут добраться до королевы. Глава 67. Опустение крепости круглого стола не вызывало у Кости приятных ощущений, еще совсем недавно наполненной, пусть небольшой и сомнительной, но жизнью. Сейчас крепость вызывала лишь легкое чувство тоски. «Как пусто», – прошептала иллюзия Силлины. Впрочем, женщина быстренько скрылась, не смея лишний раз проявляться. Ей вновь нужно было на какое-то время залечь на дно. Погасший едва заметно кивнул. Вновь он вспомнил про ужасный, ранящий душу любого фаната эндгейм. Этап, когда любой казуал, хардкорщик или кто-либо еще осознает, что большая часть пути пройдена, сделанного не воротишь, только если не пойдешь в НГ+, но это будет уже не оно, да и не могли соулслайки похвастаться особой вариативностью, и остается пройти всего пару шажков, чтобы увидеть финальные титры и, наконец, пойти потрогать траву. Костя не понимал, каким образом Родерика так хорошо себя чувствовала в крепости, еще и умудряясь следить за обезумевшим стариком, явно не способствующим приятной атмосфере. С другой стороны, для кого-то сам факт нахождения в соуслайке уже может значить тотальный ужас и безнадегу. Каждому свое. Я уже не знаю, что делать, Константин, печально пробормотал Родерика, встретив мужчину. Мастер Хью, он слишком зациклился на этом оружии. Костя не стал отвечать, вместо этого практически вплотную подойдя к старику. Тот, совсем не обращая ни на них внимания, продолжал ковать. Когда будет готово оружие? Услышав вопрос, старик, замешкавшись, на секунду выбрался из состояния транса, со злостью уставившись на Константина. Как я его сделаю без нужных камней? Выкладывай свое оружие. Глаза мастера-кузнеца покраснели, руки дрожали, с тела стекал пот. Он явно не до конца уже понимал, что делал и говорил. Мужчина, сохраняя невозмутимость, из ниоткуда достал недостающие кузнечные камни, включая осколок самого редкого и ценного, драконьего. Глаза Родерики расширились. Мужчина из ниоткуда достал настоящее сокровище, целое состояние, за которое едва ли не в любую эпоху готовы были умирать, пусть и не самые большие, но армии. В конце концов, по легендам, драконий кузнечный камень был последним ключом к тому, чтобы создать оружие, способное убить даже бога. Как ни странно, фармить их было и впрямь сложно, не говоря уже о том, что их число в Междуземье на одно прохождение было ограниченным. «Теперь у тебя есть все, чтобы закончить оружие. Я помогу с ковкой», — сурово произнес мужчина, смотря в глаза кузнецу. Слова Кости привели кузнеца в еще большую ярость. Он уже думал было закричать, но, только было открыв рот, тут же замолчал, встретившись взглядом с высоким мужчиной. «Для чего тебе это?» — помотал головой старик, немного приходя в себя. «Я способен на большее. Нужно убить проклятого бога». Аура Кости словно немного ослабила проклятие кузнеца, наложенное богиней. Безумие не отступило, нет, просто взяло небольшую передышку. Взгляд Родерики загорелся, она взволнованно принялась переступать с одной ноги на другую. Константин смог его разговорить. Это уже был прогресс. «Мне надоело, что все оружие, которое я беру в руки, ломается», — недовольно заявил Костя, сморщившись. «Я уверен, что вместе мы можем сделать его еще лучше, таким, чтобы оно полностью выдерживало мое казуальство. Реальность раз за разом ему напоминает, что он самый казуальный казуал в Междуземье. Казуалы могут брать с него пример и мечтать о вершинах, на которые он забрался в своих казуальных изысканиях. Магия, вера, кровоток. Он объединил в себе все самое страшное, сдобрив энергией высшего порядка. Если он сам не приложит руку к созданию еще более казуального оружия, то не может быть уверен, что и максимально прокачанный меч сможет долго сопротивляться его силе. Главное, чтобы не пришлось идти искать дополнительно какой-нибудь титанит с самоцветами 268. Сделать еще лучше, задрожали руки Хью. Но я могу еще, я знаю, но я хочу, чтобы оно было еще лучше. Разве ты сам этого не хочешь, мастер Хью? Родерика активно закивала. Прошу, послушайте его, мастер Хью. Механика ковки не была для Кости полностью незнакома, пусть он и не был в ней слишком хорош. В конце концов, до определенного уровня самостоятельно улучшить оружие – одна из базовых опций, доступная игроку. С посильной помощью и наставлениями Хью Константин был уверен, что сможет обойти любое возможное ограничение. В конце концов, даже высота его не могла убить, а это про очень многое говорило. Проблема была в том, что изначально Константин не хотел тратить на это время, да и не видел ничего казуального в том, чтобы лишать мастера работы. Теперь ситуация немного изменилась. Ему необходимо было потратить немного времени, чтобы потом больше не возвращаться к этому вопросу. Впрочем, главной его целью было даже не это, а просто желание помочь старику, выковавшему столько оружия для соулслайкеров. Не говоря уже о том, что без мастера не хотела уходить и вайфу-домоседка, но, судя по всему, она просто в принципе не слишком любила куда-то ходить. По крайней мере, у нее пропадет оправдание. Хью нахмурился, затуманенным взглядом уставившись на молот в руке. Когда последний раз он его отпускал, чем вообще занимался? Почему-то полный надежды взгляд обученной им же наставницы духов вызывал у него печаль. И чего это она переживает? Не разочаруй меня, погасший. Сердце Родерики забилось быстрее. Надежда. У нее появилась надежда. Но вместе с тем и страх. Она боялась, что желание мужчины вмешаться в процесс создания оружия лишь негативно повлияет на мастера-кузнеца. Да и понимала девушка, что будет с ее наставником, если оружие окажется случайно повреждено. Но, нет, вскоре она осознала, что зря усомнилась в казуальном хардкорщике. Ни погасший, ни мастер Хью не намерены были откладывать работу. Получив последний ключ к прокачке оружия, мужчины отправились в кузню, захлопнув за собой дверь. Кузница наполнилась ударами молота, столь громогласными, создающими такие эманации казуальства, что, казалось, вся крепость задрожала, ужасаясь тому, насколько сильно Костя хотел себе еще упростить прохождение. В междуземье понятие времени давно смазалось, потому Родерика не могла сказать, сколько это продлилось. Все смешалось в удары молотом, что иногда прекращались, но затем возвращались с новой силой. Удивительным образом температура внутри крепости поднялась, и даже огромное скопление благодати крепости реагировало на происходящее, с каждым ударом подрагивая, словно чувствуя, что безумный казуальный хардкорщик собирался создать что-то запретное. В какой-то момент все прекратилось. Родерика не помнила, когда последний раз так нервничала. Духи вокруг пытались успокоить ее, но безрезультатно. Дверь кузницы открылась. Вместе с тем потоки казуальства, до этого сдерживаемые преградой, прокатились по всей крепости. Ноги девушки, попавшей под волну силы, едва не подкосились. «У вас п получилось?» Она сама не знала, как нашла в себе силы проговорить это, смотря на невозмутимого мужчину. Костя пожал плечами. В его руке возник, на первый взгляд, практически самый обычный меч. Но таким он казался до тех пор, пока мужчина не пустил в него свою силу. Оружие, без каких-либо проблем приняв в себя энергию, из которой же, по большей части, и было выковано, покрылось чистым воплощением казуальства, искажающим вокруг себя пространство. На лице погасшего возникли сложные эмоции. «Это даже страшнее тех сломанных билдов», — вздохнул Константин. Клинок как раз подходил его нынешнему росту, баланс соблюден идеальный. Оставалось только надеяться, что он не станет сильно больше, а если и станет, то найдет способ борьбы с этим. Во всяком случае, это проблемы будущего Кости. М-мастер Хахью, Родерика не договорила. Константин повернул голову, увидев выходящего старика, спустя бесчисленные годы лишившегося сдерживающих его цепей. Но не только физически он освободился, но и духовно. Увидев старика, вайфу-домоседка почувствовала не радость, а недоумение. Под глазом кузнеца был такой фингал, что он выделялся даже на фоне его наростов. Мастер-кузнец Хью, недовольно пожевав губу, прикоснулся к месту удара, зашипев от боли. Проклятый погасший, я думал, что этот удар меня убьет. Я бы тебе не позволил умереть. Моричьи округлости, это звучит как угроза. Выругался кузнец, недовольно переведя взгляд на Родерику. И чего ты? Но теперь уже кузнец не договорил, оказавшись в объятиях расплакавшейся от счастья Родерики. Проклятие ее наставника было снято, пусть и не самым обычным образом. Глупая девочка, опешил старик, устало вздохнув. Кузнец не стал вырываться из объятий, лишь крепче обняв девушку, за короткое время ставшую для него почти что дочерью. Кто бы мог подумать, что все обернется так. Константин, спрятав воплощение упрощения прохождения в одному ему понятное место, неспешно направился к огромному скоплению благодати, не желая портить сцену. Ему нужно было заканчивать квесты. Кажется, он и так немного задержался. «Забери ее в замок грозовой завесы», — буркнул напоследок Костя. «Из-за тебя она и так здесь засиделась». Он больше не хотел видеть ее в пылающей крепости, одинокую и всеми забытую, в компании безумного кузнеца. Конечно, никто ничего поджигать лишний раз не собирался, но пламя было лишь завершающим депрессивную картину мазком. Старик скептично покосился на удаляющуюся спину погасшего, после чего улыбнулся. Конечно, даже если она будет сопротивляться, он вытащит ее отсюда. Или она думала, что вечно сможет просидеть в крепости. Как победить кого-то сильнее себя? Можно было немало чего придумать. Втереться в доверие и обмануть. Ударить со спины, подобрав момент. Обратиться к кому-то такому же слабому, объединиться с ним и задавить более сильного вместе. В конце концов, надавить на слабости сильного, заставить проявить слабину.